Глава пятая. Ростислав медленно шел ко мне. Я не видел в нем решимости идти до конца. Хотя не скажу, что просто безучастно взирал на то, как надвигается этот человек, выставляя вперед свой меч. Держа руку на эфесе своей сабли и чувствуя на себе много взглядов, ощущалась готовность молниеносно извлечь клинок в самый критический момент. Взгляды. Ощущение было, словно на арене Колизея. Я — тот самый генерал Максимус Испанец, а против меня вышел император Гнидокомод. Некоторые взгляды были малодушными, трусливыми подглядываниями из-под бровей, не поднимая голов. Люди боялись. Они не хотели, чтобы их ассоциировали со мной, дабы не попасть под раздачу. Иные взгляды были полны презрения. Эти люди, что пытались смотреть на меня уже не с опущенной головой, а с чрезмерно задранным кверху носом, всем своим видом говорили, что я для них выскочка, враг, чуждый элемент, опухоль. Они были в предвкушении того, как их хозяин сейчас накажет строптивого нечестивца. Но из большинства взглядов я выцепил и другой. На меня смотрели изучающе, задумчиво, и человек, который это делал, был облачен в рясу. «Стой, великий князь!» — выкрикнул священник, и для придания своим словам веса и значимости еще и ударил посохом по деревянному полу терема. Князь остановился, посмотрел на архиепископа Новгородского. «Сие не церковное, владыка, сие мое дело!» Сдерживаясь, резко умерив свой тон, сказал князь. «Ростислав что, лебезит перед этим священником? Очень интересно познакомиться с настоящей головой, что возглавляет весь этот бедлам». «Как пастырь твой, но елико смиренного прошаю к разуму твоему, не совершаю ошибок более, чем уже сделано, сын мой», сказал архиепископ Нифонт. Я с некоторым уважением посмотрел на священника, хотя должен видеть в нем только самозванца. Я немного знал, как и почему так вышло, что в Новгороде нынче нет церкви, есть ересь и отступничество. Одна из миссий Ефросиньи заключалась в том, чтобы привести к порядку русскую митрополию. Ранее еще ни разу сами новгородцы не выбирали себе пастыря, да и не могло было быть так, что предыдущий архиепископ, радеющий за единство русской церкви и проводящий волю митрополита Климента, вдруг оставил свои пастырские дела и удалился в скит. По сути, Нифонт, к слову, выглядящий даже несколько моложе князя, никто, и звать его никак, он не рукоположен, а выбран вечевым собранием. Ересь. За такое в Европе словно альбегойцев сожгли бы всех, и детей, и стариков, и католиков, и еретиков, чтобы, как было сказано, вернее, еще будет произнесено, «Бог сам разберется там, кому в рай, а кому в рай». А на Руси не воинов посылают, а миссию со старушкой во главе. А мог бы я выжечь новгородцев? Детей? Нет, да и остальных нет. Я бы расселил бы их. Руси нужны люди, даже долбанутые на почве религии. Только сейчас до меня дошел весь тот посыл, вся та сложность, которая образовалась на Руси из-за Новгорода и его стремление жить самостоятельно. И вот это обращение «Великий князь» — это прямой вызов Изяславу Киевскому. В иной реальности такой вызов Мстиславичем бросил Юрий Долгорукий. Сейчас это сделал его сын. «Князь, коли обидел тебя чем-то, то ты обиды не держи. Я никому не кланяюсь, а тебе поклонился так, как это делал в присутствии самого Василевса». Беззастенчиво лгал я, стараясь все же разрядить обстановку. «Я выстоял, я могу теперь любому из присутствующих бояр, что сидят поджав хвосты, высказать. Я не склонился, они же упали ниц». А князю нужно было без урона достоинства выйти из положения. Сейчас я помогал ему это сделать. Было видно, что Нифонт играет большую роль во всех политических событиях, И, возможно, не столько сам Ростислав Юрьевич стремится к большой власти и к провозглашению себя равным великому князю Киевскому, но и не фонд, как выразитель чаяний новгородцев, двигается в эту сторону. Хочет стать митрополитом? Это весьма возможно, если только выиграет Ростислав. Хотя нет, невозможно, потому что не выиграет Ростислав. Я-то знаю, что южные князья, да и не только они, а и при поддержке иных князей, уже могут сильно больше, чем даже 2 года назад. Говоришь, что и перед Василевсом не стоял на коленях? Но как такое возможно, когда все падают ниц перед ним? Спрашивал Ростислав. Было понятно, что у него пошел откат, что он не хочет уже прямо здесь убивать меня. Правда, мне не стоит рассчитывать, что гроза миновала. Небо все покрыто кучевыми облаками, и повторно может случиться и гром, и молния. Я вкратце рассказал только что выдуманную историю про то, что даже выиграл в рыцарском турнире, вот потому и не требовали с меня поклонов. Приврал, конечно, да и не соблюл хронологию, но пусть меня кто-то поправит. Нет таких. Значит, могу и дальше рассказывать, как я имел жену императора. Стоп, понесло меня в мыслях. Я же на самом деле с женой императора, того. «А я смелость уважаю!» — рассмеялся Ростислав. «А ты до глупости смел! Что ж, поешь за моим столом, выпей из моих кувшинах, а после и поговорим!» «Пустой, великий князь!» Со своего места за большим столом встал Нифонт и направился ко мне. В руках у псевдосвященника был лист бумаги, и я понял, что мне сейчас должны предъявить. Не устрашился, а возрадовался наличию бумаги у Нифонта. Пошла вода горячая. Начали действовать мои люди. Спиридон не подвел. «Ты знаешь, что это?» Не доходя до меня шагов 5, став так, чтобы оставаться равно удаленным от стола и от меня, потряхивая бумагой, спросил Нифонт. «Бумага выделки моей ремесленной общины», спокойным голосом отвечал я. «А что написано тут, знаешь ли?» Последовал второй закономерный вопрос. «Почем мне знать? Я продал князю Андрею ранее 5000 листов бумаги, чернила и перья. Но я не мог представлять своих людей следить, что пишется на листах княжьих», с недоумением отвечал я. После пережитых эмоциональных качелей мне отчего-то было легко сыграть почти любую эмоцию. «Так кто народ баламутит?» — воскликнул Ростислав. «Это хорошо. Фокус внимания сейчас смещается на другую проблему, а неприятная для всех ситуация, связанная со склонениями меня к поклонам, будет усердно забываться. Уверен, что будь у меня не более 1000 воинов, церемониться никто не стал бы. На колени бы поставили, пусть мертвым, ибо живым не дался бы, но поставили. А еще у меня есть и воины, и много сюрпризов, о которых здешняя шантропа не знает, но о которой может догадываться. Силу признают не только в этом времени, она всегда, во всех мирах, призвана регулировать человеческие отношения и поступки». «Не твое? Может быть», сказал лжеархиепископ. «Владыко, что до челяди какое дело? У меня нынче войско сильное, за мной право наследства, усмирю, хотя бы всех сожгу», хорохорился князь. «Может и так, но больше мира и созидания хочу, как христианин истинный. А ты садись, отрок, поснедай за княжеским столом», сказал Нифонт. И вновь мне четко говорят о том статусе, в котором я воспринимаюсь в этом обществе. Назвать отроком мужа, женатого и с ребенком — оскорбление. Не упомянуть то, что я воевода серьезнейшей организации — унижение. Однако нужно быть полным отморозком, чтобы цепляться за эти слова и начинать качать права, особенно после того, как только что был на пороге смерти. После спрошу. Старицей спрашивать стану. Я присел за стол. Не особо богатый пир у того, кто называет себя великим князем. Каши, тушеное мясо, хлеб из очень грубой муки, за которую я своему мельнику в Воеводино мог бы нос сломать, поросята и рыба. целом, нормальный стол, нормальные блюда, но недостаточно для того, чтобы я хоть чему-то удивился. Как-то даже небрежно все подано, посуда глиняная. Был бы Ростислав Юрьевич адекватным, и если можно было бы с ним договориться, я бы нашел, чем подчивать знатного гостя. А так, смолы ему распеканной в глотку, а лучше жидкого расплавленного железа туда же. Некоторое время меня не трогали. Не сказать, что я расслабился, но слегка выдохнул, с интересом слушая, о чем идет речь. А информация была очень интересной. «Боярин Яровит!» — обратился князь к одному из владимирских бояр, из тех, кого можно было бы считать новыми элитами Владимирского княжества, кто возвысился при Андрее Юрьевиче. «Почему рядом с твоими землями без препятствий ходят отряды мятежников?» «Мятежники? Очень интересно». «Я дам тебе своего Тысяцкого, 500 ратных и 500 свеев. Ты должен выбить мятежников из Москвы. Можешь за свой кошт нанять ратных новгородских людей. Не выполнишь мою волю, твоя семья сгинет, а земли я найду, кому отдать». Когда князь говорил, Яровит Буевитович, казавшийся мне ранее весьма воинственным и боевитым мужем, выглядел как в воду опущенный. Может быть, метод управления через насилие более действенный, чем с использованием хитростей. Хотя, судя по всему, вся семья боярина сейчас в заложниках у Ростислава Юрьевича. Князь поступает с владимирскими боярами так, как поступают при покорении черемисов, когда в обязательном порядке берут в заложники членов семьи вождей. «Жировит!» — с ухмылкой обратился князь к моему малодушному товарищу. «Мне сказали, что ты наипервейший в торговле с братством. Чего же не вступился за друга своего? Твоя семья пока не тронута. Между тем, я жду двух твоих сыновей к себе». Жировит стоял ни жив, ни мертв. Уверен, что даже последние трусы, если психика их приближена к нормальной, не испытывают удовольствия, когда их унижают. Но жалеть этого боярина я не стал. У каждого свой выбор. Если все срастется нормально, то условия нашего сотрудничества я пересмотрю. Воспользуюсь вот этим позором боярина. Между тем, спектакль с моим унижением заиграл новыми красками. А не хотел ли Ростислав, унизив меня, показать всем свою власть, волю и силу? А как стало очевидным, что я отказываюсь склониться, на авансцену театральных подмостков вышел самопровозглашенный архиепископ Нифонт. Очень на это похоже. И весьма изобретательно. Потом были здравицы. Все пили. И казалось, что честно и от всей души восхваляли гений Ростислава Юрьевича. Наверное, после таких мероприятий и сказанных на них слов правители теряют связь с реальностью и совершают особо глупые поступки, считая себя выше любого закона. Меня очень распирало спросить про судьбу Ефросиньи и епископа ростовского Ануфрия. Если их убили... Это не просто война, это уничтожение всего новгородского прогнившего дерева, с вырубанием любого маленького корешка, чтобы больше не проросло ни травинки. Преподобная Ефросинья Полоцкая всколыхнула во мне сыновье чувства. Я ощущал нечто иррациональное, не поддающееся логическому объяснению, желание угодить этой женщине, сделать для нее что-то полезное. Эти эмоции можно было бы прогнать, осмыслить, признать несостоявшимися, но не хотелось. Любой человек, потерявший мать, должен меня понять. Но даже переживая весь каскад эмоций внутри себя, я не мог позволить прозвучать вопросу о том, что стало с Ефросиньей. Между тем я ждал, изрядно присытившись, когда вновь фокус внимания будет обращен в мою сторону. Ждать пришлось еще около часа. И после того, как четверо шведов на радость князю и смущение самопровозглашенного архиепископа начистили друг другу морды в качестве развлечения для князя, вновь большинство взглядов были обращены ко мне. «Воевода!» — князь ухмыльнулся. «Ты же хочешь, чтобы за этим столом тебя звали воеводой?» Я промолчал. Если можно не отвечать на провокационные вопросы, то я предпочитаю молчать, тем более что было понятно. То, что сказал князь, лишь затравка для будущего разговора. «Молчишь? Экий гордец!» Князь изобразил что-то похожее на звериный оскал, привстал со своего трона, облокотился руками на стол, вытянул в мою сторону шею. «Ты на моих землях! Ты берешь руду, что скрыта в моих болотах! Все те люди, что работают у тебя, это мои люди!» Я не отвел взгляда и смотрел прямо в глаза князю. Не видел смысла возражать. Пока не видел смысла. Понятно, что у меня другое мнение. И что бы я ни сказал, все будет выглядеть оправданием, значит, проигрышем. Уверен, что даже при наличии некоего договора с прописанными там условиями передачи братству земли, серьезным аргументом это не станет. Никакой документ не мог являться фундаментом для наших отношений. В этом времени часто бывает так, что новый князь отказывается от обязательств, которые брал на себя предыдущий. «Ты молчишь, потому что признаешь мои слова?» — спросил князь, нарушая абсолютную тишину. Все, вне зависимости от того, поднята ли была голова или опущена, внимательно следили за развитием событий. «Нет, князь, я так не считаю. И все мои слова, что будут противоречить твоим, ты знаешь. Так зачем же сотрясать воздух?» — ответил я, демонстративно отвернув голову, якобы чтобы поправить застежку на панцире, показать, что меня заботят иные вопросы. «А мне твои слова и не нужны. Больше того скажу тебе, что я частью могу оставить эти земли. Ну, не тебе, конечно». Князь изобразил, будто ему весело, засмеялся, хотя было понятно, что он в некотором напряжении. «Ты ставишь моих людей тысяцкими, витязями. Я присылаю людей для надзора за ремеслами. Половина всего, что будет производиться на моих землях, мое!» «Что будет, если я откажусь?» — спросил я, хотя ответ был достаточно очевиден. «Для начала, уже сегодня я отправлю людей, чтобы привезли твою жену и сына!» — сказал князь и не смог скрыть своего напряжения. Он перестал облокачиваться о стол, подался чуть назад и бросил взгляд на своих гридней, будто ожидая от меня атаки. «Честь или семья?» «Я думаю, князь, что человек, потерявший свою семью, но не потерявший честь, приобретет новую семью, но сможет отомстить за потерянную. Тот, кто теряет честь, тот теряет все», — сказал я, беззастенчиво обманывая всех присутствующих и даже чуточку себя самого. «Семья — моя болевая точка. И я, понимая это, принял меры предосторожности. Я доверил своих родных Лису, Ефрему и Боброку. Мало того, что они закроются в крепостях и будут сражаться, так и семья моя будет вывезена подальше от тех мест. Как только разведка доложит, а она обязательно это сделает, что в Воеводино направляется отряд князя, Маша с Александром уедут повидаться со своей родней. Ищи их в степи. А там еще союзные половцы и весьма усилившийся Ханаепа. Между тем, сейчас Ростислав добавил к своей казни дополнение. Казнь будет исполнена особым мучительным способом. Никто не смеет угрожать моей семье». «А твой друг?» Ростислав посмотрел на боярина Жировита. «Говорил, что у тебя нет ничего ценнее, чем жена и сын». Я опять промолчал. «И что же ты ответишь?» с некоторым нетерпением спросил князь. Я вновь многозначительно промолчал, при этом встал из-за лавки, сделал вид, будто выпил из глиняного кувшина, проливая на себя жидкость, тянул время, стремясь меньше говорить, чтобы не давать поводов для беседы. Я ел за столом, выбирая блюда лишь те, которые уже кто-то пробовал. Но я не пил ничего. Угроза отравления была реальной, однако моего ответа ждали. «То, какие товары производят на моих... твоих землях, моя заслуга. Это мои придумки. Это я наладил работу ремесленного люда так, что они производят в 10 раз больше, чем иные ремесленники. Через насилие многие работать не станут, сбегут. Так что половина, князь, это много, — сказал я. «Что? Ты вновь мне перечишь?» — взревел князь. Я промолчал. «И сколько ты предлагаешь?» — спросил самопровозглашенный архиепископ, в очередной раз засвечивая себя как теневого руководителя Северо-Восточной Руси. Я задумался. Нет, я не думал о том, сколько именно стал бы платить Ростиславу Юрьевичу. Я принял решение сопротивляться, уничтожить князя. Но соглашаться сразу — это раскрыть себя, ведь сразу понятно, что я лишь тяну время, соглашаясь на условия князя. Пауза затягивалась, а я, используя все свои актерские способности, делал вид, что мучительно принимаю решение. 20 долей, и никаких соглядатаев на производстве быть не должно, — выдал я свое предложение. «Что?» прогремел гром под сводами княжеской палаты. «Подожди гневаться, великий князь!» Нифонт одернул Ростислава. Лжеархиепископ встал со своего места, неспешно пошел в мою сторону. В тишине был слышен лишь мерный шум от шагов того, кто повелевает повелителем. Нифонт подошел близко и при свете чадящих факелов стал рассматривать плетение панциря, что был сейчас на мне. «Дозволишь?» Не то чтобы спросил, а лишь обозначил вопрос Нифонт, указывая на мою саблю. Отказать в таких условиях я не мог, так что отстегнул ремень и передал ножны с клинком внутри. Самопровозглашенный, с пониманием дела, стал рассматривать саблю. «Доброе оружие! Не видел нигде такого. И у кипчаков сабли иные», — сказал лжеархиепископ, приставил свой посох к столу и словно профессиональный воин стал проверять балансировку клинка, имитировать удары. И все-таки этому человеку больше бы подошло одеяние ратника, а не священника. Впрочем, в Новгороде архиепископ — это частый воин. У него есть своя дружина, которая может не сильно уступать даже княжеской, а управлять воинами не может человек, который абсолютно ничего не понимает в ратном деле. «Великий князь, такие сабли, такие брони нигде более не делают. Если лишиться таких мастеров, что в братстве работают, мы можем ничего не взять. Посему, елико смиренно прошу тебя, Ростислав Юрьевич, пересмотреть свои условия. Но ты должен знать, сколько производят в мастерских братства такого оружия», сказал Нифонт, передал с неким трепетом пояс с ножными и саблей, подхватил свой посох и чинно отправился вновь на свое место по правую руку от князя. «Будь по-твоему, владыка, твоими устами Бог говорит, так что 30 долей от всего, но воинов на моих землях никогда более 1000 быть не может. Пусть идут в дикое поле или сарацинов бить. Ты меня понял?» — сказал князь, и его слова звучали словно одолжение. «Мне нужно время подумать», — отвечал я. «У тебя 3 дня. Нет, 4. А после привезут твою жену и сына. И тут или смерть и тебе, и твоим родным, или...» Князь вновь встал со своего стула и заорал. «И не смей вступать в мои дела с Изяславом, пока я не прошу тебя свое войско дать. Но после моей победы ты присягнешь мне. Все, посиди в темнице. Нет, вначале письмо напиши своим родным, что ждешь их, и кабы воины мои целы были все!» Ничтоже сумнявшийся, я написал письмо, хваля себя за то, что предупредил всех. Любое письмо о сдаче — это все наоборот. Оно означает, что нужно бить ворогов и никого не выпускать из земель братства. «Князь, там я подарок тебе вез», сказал я, наблюдая, как ко мне выдвинулись сразу 5 гридней, чтобы схватить, а все соседи по столу съежились и расчистили место на лавке. «Это не дары, это тебе, в счет уплаты выхода». И Ростиславу даже не было что сказать. Он же, получается, украл то, что я собирался ему дарить. А это, каким бы суровым князем ни был Ростислав, бесчестный поступок. Но пусть так. Я почищу еще казну этого. Да чего уж там, мудака.